на гармошке у прохожих на виду. Я играю в день рождения по-другу не могу. По-другому не могу. Каждый день нам день рождения, каждый день играю я. По-другому не могу. Я играю, я живу. По-другому не могу. день рождения, потому что я живу. Как могу.